подложить сольно. Хочется кого-то, хочется работать с одеждой на миллион. Каждую его строчку, короче, я знаешь, так ставлю. Это Эдфон. Ну, автотюн поднимает. Я квартирант, жди меня, чтоб облизывать буду я ради хаты, да. И снова пустота дырявого кармана напомнит обо мне тогда, когда меня не станет. Я квартирант, жди меня, чтоб облизывать буду я ради хаты, да. И снова пустота дырявого кармана напомнит обо мне тогда, когда меня не станет. Мне не проблема залететь до кого-то на хату, где меня знают якобы и считают братом. Но я просто потребитель электроэнергии, мне наебать, нехуй делать твое доверие. И мой пустой багаж пусть не напрягает, я перееду к тем, кто меня пока не знает. Я вроде бы работаю, а вроде хуй пинаю, я зарабатываю, но и тебя разоряю. Я буду беспалево залипать на квадрате, годами целыми обещаю зарплату. Наебываю далее тех, кто пока еще верит, опускаю взгляд, так проще, поверь мне. Часами целыми, сутками, неделями время прожигать, опираясь на селеви с личными целями. Время летело, а я по-прежнему ночую не в своей постели. Я квартирант, жди меня, чтоб облизывать буду я ради хаты, да. И снова пустота дырявого кармана напомнит обо мне тогда, когда меня не станет. Я квартирант, жди меня, чтоб облизывать буду я ради хаты, да. И снова пустота дырявого кармана напомнит обо мне тогда, когда меня не станет. По городу один и похуй, какой район, где горит свет, хавка. И вот мой дом, и все по плану. Позвоню и крикну, братья, меня накормят, а нахуй мне деньги тратить. Мечтаю о Одессе, французский бульвар, вульгар, квартирант, духарит перегар. Короче, все люблю, что дают на шару. Мелочи нет, по привычке стрельну сигару. Хочу море бабла, чтобы тёлка была своя, а не как тогда, даже не дала. И пока я на стройке от зарплаты до зарплаты живу на шару, плута обеспечил хату. Свет, интернет, кровать даже есть своя, не то что у меня, но мне до фонаря. И когда я набью деньгами полный карман, я напишу ответ этим четырем типам. Я квартирант, жди меня, чтоб облизывать буду я ради хаты, да. И снова пустота дырявого кармана напомнит обо мне тогда, когда меня не станет. Я квартирант, жди меня, чтоб облизывать буду я ради хаты, да. И снова пустота дырявого кармана напомнит обо мне тогда, когда меня не станет. В кармане пусто, и ни в клуб, ни в ресторан. В кармане пусто, и ни в клуб, ни в ресторан. В кармане пусто, и ни в клуб, ни в ресторан. А нам не грустно, что не скрипит твой диван. Эти светофоры и аллеи, эти светофоры и аллеи, эти светофоры и аллеи. Нахуй платить за студию 150 лет, пока не поздно, мадам, остановись. Пока не поздно, мадам, остановись. Пока не поздно, мадам, остановись. Какой пизду Париж, о чем ты там, сука, пиздишь? И это Де-Жанейро, Бразилия. И это Де-Жанейро, Бразилия. И это Де-Жанейро, Бразилия. Как жаль, что нету телевизора.